Глава 47. Олеся. Как только папа и Толя вышли за дверь, я почувствовала невероятную легкость, словно наш диалог походил на медленную пытку. И вот он исчез из поля зрения, и ребра перестало сдавливать, а руки дрожать. Последний раз нечто подобное я почувствовала, когда проснулась после операции. Было легко, страшно из-за неизвестности. Но легко, потому что самое ужасное испытание осталось позади. Сейчас так же. С папой мы никогда не были особо близки. Он не катал меня зимой на санках, а летом не брал на рыбалку. Не угощал пивом тайком от мамы, когда смотрел футбол. Он, в принципе, его не смотрел и считал это спортом для тупых необразованных мужланов. Несмотря на все эти «не», он все же был моим папой. Я любила его и уважала. Так заложено в любом ребенке с самого рождения и до... пожалуй, до того, как он не начинает понимать что-то очень важное о своих родителях. И это либо делает ваши отношения крепче, либо начинает их ломать. Медленно, но неотвратимо. Бесцельно склоняясь из угла в угол по небольшому периметру, я рассматривала предметы интерьера. Все выглядело крайне скромно, даже аскетично. Никто бы не смог заподозрить человека, живущего здесь, в отмывании сумм, которые заканчивались 6 и более 0. И что папа с ними намеревался делать? Я могла понять, что именно сделал бы Руслан. Купил бы дом, более дорогой и пафосный, чем этот, как минимум на 2 этажа и на 3 места в гараже для машин. Он часто повторял, что в нашем автопарке не хватало тачки для выброса адреналина. Конечно, за этой покупкой он бы обзавелся спортивным автомобилем, собакой элитной породы и горничной. В принципе, персоналом, который бы сделал его жизнь проще. У моего почти бывшего мужа были весьма примитивные мечты. И вкусы. От мысли меня отвлек звонок мобильника. Мама подала несколько гудков и сбросила. Пришлось перезвонить ей через мессенджер. «Что-то случилось, мам?» «Даже не поздороваешься?» Строго и осуждающе. «Прости, привет!» Пробубнила, но почему-то вины за собой не почувствовала. Лишь как еще один камешек из пирамидки наших когда-то хороших отношений выпал и укатился прочь. «Вы нашли Володю?» «Нашли. И как он?» Вопрос звучал странно. Она хотела, чтобы у него все было плохо или хорошо. Хотела, чтобы он мучился от угрызений совести и умолял принять его назад. Или готова была отпустить ситуацию, лишь бы ни ей самой, ни мне ничего не угрожало. «А тебе не спрашивал?» – брякнула первое, что пришло в голову. «Ты стала очень жесткой после того, как решила разойтись с Русланом». «Хватит!» – как же бесило ее подобострастное отношение к Макарову. «Что хватит, Олеся? Почему ты там, а не здесь?» Почему ты не поддерживаешь мужа в такой тяжелый для него период? Тяжелый период. От негодования и возмущения я едва смогла сдержать рвущееся наружу оскорбление. Пальцы вцепились в бархатную на ощупь зеленую обивку дивана. Мягкий материал приятно лоснился по ладонью, но не успокаивал. «Я почти в разводе, мама. Пора бы тебе уже с этим смириться. И в том зале суда нас было 2». Руслан не раскаивался в измене, и обо всем остальном он тоже не жалеет. Так что давай закроем эту тему раз и навсегда. Что с Макаровым происходит сейчас, меня не касается. Его может поддержать Белова, которая так отчаянно стремилась на мое место. И вроде сказала все четко, без запинок, объяснила внятно. «Ты такая дура, Олеся! Я сейчас положу трубку!» «Да как угодно, но пока ты развлекаешься в Италии со своим адвокатишкой, твоего мужа посадили в тюрьму по подозрению в подтасовке каких-то документов и финансовых махинациях. Руслана оклеветали, возможно, даже твой Щербинский, а ты...» Я нажала отбой. Быстро, легко. прислушалась к себе. Трогает ли меня эта новость? Нет. Изменит ли это мое к нему отношение? Тоже нет. Телефон в руке молчал. Мама либо продолжала что-то выговаривать мне в трубку, так и не понимая, что я уже отключилась, либо все поняла и сейчас старательно разыгрывает мелодраму для Беллы Изольдовны. Я же больше не могла находиться в душном пространстве чужого дома и поспешила на улицу, чтобы найти Толю и папу. Они сидели на скамье не очень далеко, о чем-то негромко переговариваясь. В руках у отца была белая папка и ручка. Пока Щербинский ему что-то говорил, тот подписывал бумаги. Они заметили меня не сразу. Точнее, не заметили вовсе, потому что я услышала то, что, наверное, никогда бы услышать не хотела. «Вот, держи!» Папа сунул бумаги и ручку в грудь Толи. «Забирай мою дочь и проваливайте, чтобы я больше вас никогда не видел!» «Никогда?» «Что ж, это можно устроить». Я прочистила горло, и они оба повернулись ко мне. В зеленых глазах плескалось сочувствие, а вот папа был невозмутим и спокоен. Учитывая, что актер из него крайне хреновый, он всем был доволен и ни в чем не раскаивается. Миленько. «Мама звонила. Руслана арестовали», — коротко сообщила я. «Тогда нам не стоит задерживаться и еще больше беспокоить Владимира Марковича», — кивнул Щербинский. Папа ударил ладонями по коленям и встал на ноги, делая шаг ко мне. С ужасом я поняла, что он потянулся меня обнять. «Зачем?» Я сделала шаг в сторону другого мужчины, который знал меня в разы меньше, но понимал гораздо лучше. «Пап! Слово «никогда» именно это и значит!» Уронила я, делая еще один шаг назад, подальше от него. «Не забывай об этом, пожалуйста. Никогда!»